рубеже II-I веков до нашей эры Рим потрясла череда восстаний рабов. Ну или во всяком случае считалось, что это были восстания рабов. Одно из наиболее успешных, эффективных и вошедших в историю было восстание Спартака. Итак, история Спартака. У меня сегодня в гостях историки Александр Морей и Владимир Никишин. Здравствуйте, господа. Александр Морей, старший преподаватель факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат юридических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Язык и право в средневековой Испании», «От законов 12 таблиц до 7 партит» и комментарии перевода «Русская вестготская правда». Владимир Никишин, научный сотрудник исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук, автор монографий и публикаций, в том числе раздела «Древний Рим. Учебника истории древнего мира» и переводов фрагментов речей Цицерона «Хрестоматия по истории Рима». Перед нами есть такой миф под названием «Спартак», миф, созданный усилиями, многолетними усилиями билетристов, режиссеров, постановщиков, сценаристов, кинематограф поучаствовал очень активно. Пропаганда официальный. Я бы сказал, что широкому зрителю, читателю известен этакий образ, во многом надуманный, я бы сказал. Ну, из романа Джованьоли. Ну, в частности, да, хотя бы. Одноименно. Да, хотя бы. И поэтому мне кажется, что наша задача должна заключаться в том, чтобы по этому сусальному образу хотя бы слегка поскрести и попытаться нащупать что-либо подлинное, истинное, да, насколько это возможно, конечно. И для начала надо сказать, что, к сожалению, в нашем распоряжении очень мало источников. Даже это еще сильно сказано. Мы обладаем, собственно, отрывками из обрывков. У нас о Спартаке сохранилось два, по-моему, связанных текста. Фрагмент жизнеописания Красса из Плутарха и фрагмент, опять-таки, из Эппиана. Основными источниками, которые могли бы нам дать максимум информации по Спартаку, были Тит Ливий и Саллюстий. Угу. Современники Саллюстий, так вообще младший современник Спартака, если он родился в 86-м году, а Спартак потерпел поражение в 71-м, значит, вот и считайте, 15 лет было Саллюстию. Саллюстий очень серьезный историк. Тит Ливий, который немножко попозже во временном диапазоне жил и писал свою историю, монументальную историю от основания города. Но, тем не менее, Саллюстий написал историю. Тит Ливий посвятил несколько книг, насколько мы знаем, этим событиям, событиям рабской войны Беллиум Сервилле. Но, к сожалению, история Саллюстия, за исключением нескольких фрагментов, утеряна. Утеряна безвозвратно, судя по всему. И то же самое, соответствующие книги Тит Ливия, от них ничего не осталось, кроме краткого содержания перёх, так называемого. Угу. То есть, вот уже из-за этого обстоятельства мы обречены на то, чтобы, в общем-то, ну, зачастую, творить мифы, да. Но, тем не менее, в нашем распоряжении все-таки есть несколько десятков источников, то есть более или менее кратких, более или менее распространенных суждений, отзывов, реплик, иногда размера в несколько слов авторов от первого века до нашей эры, угу, вплоть до авторов аж пятого века нашей эры. Все эти источники давным-давно собраны, исследованы и на русский язык переведены еще Александром Васильевичем Мишулиным в 30-е угу. годы, 20 века, он работал, собственно говоря, по благословению, если так можно выразиться, товарища Сталина, искал революцию рабов в античности и даже нашел ее. Нет, но Спартак редко, очень благодатная фигура для поиска революции рабов. Все-таки сколько его, 3 года его гоняли и не могли никак загнать. Thank you. Восстаний рабов за историю человечества было немеренное количество. Угу. И все они довольно быстро сходили на нет. В силу низкой организации. Но самое главное, любое восстание, то есть любая воинская часть, она должна чем-то питаться, одеваться. То есть интендантская и квартирмейстерские службы в контексте любого воинского подразделения, они являются едва ли не важнейшей частью, которая обеспечивает, собственно говоря, эту воинскую деятельность. Это так. Ведь если взять устройство армии любого периода истории, ну и в частности новейшей, вот дивизия пехотная, 10 тысяч человек во время Второй мировой войны. Из них бойцов в лучшем случае 3 тысячи. Вот тех, кто называется комбатанты, то есть с винтовкой, да, с автоматом. Не комбатанты. Да, остальные писари, повара, шоферы, столяры, кожевники, и один бог знает кто. То есть вот огромное количество людей, которые кормят, поят и одевают эти 3 тысячи, которые идут в бой. А если вспомнить, что по источникам армия Спартака насчитывала от 70 до 120 тысяч человек, если мы это умножим на 3. Значит, да. Вот тут одну ремарочку все-таки, Дмитрий. Значит, да, и, вот или наоборот, чем... разделим. Или, и тогда или кому... разделим. Секундочку, друзья мои. Прежде чем постараться, попытаться ответить на этот вопрос, значит, нужно иметь в виду следующее. Что мы не знаем точной хронологии. Мы не знаем даже, когда в точности началось восстание. До сих пор спорят по поводу в 74-м или в 73-м году до нашей эры. Мы не знаем непосредственно, так сказать, причин, предпосылок, состава участников даже. Вот вы сказали восстание рабов. А на самом деле там рабов было немало свободных. Да, в составе армии Спартака, о численности которой мы тоже ничего достоверного сказать не можем, потому что цифры, которые называются античными авторами, они варьируются от 30, 40 до 70, даже до 120 тысяч. В таких условиях, когда у нас нет статистики никакой, смешно даже об этом говорить. Спартак. Что мы о нем знаем? Якобы фракиец. Якобы фракиец из племени медов. Так, вот смотрите. Значит, то, что он из племени медов, это было неизвестно до середины 20 века. Значит, оказалось, да, значит, был такой ученый Циглер, который внес удачную конъюнктуру да, совершенно верно, в текст Плутарха. И, собственно говоря, вот эта конъюнктура привела, в общем-то, к открытию небольшого... Да, да, совершенно верно. То есть одну буковку поправили, да, возникло племя медов. То, что он фракиец, ну, лично я не сомневаюсь в том, что в плане этнического происхождения он был фракийцем. Фракия считается родиной Спартака, историческая область в восточной части Балканского полуострова между Эгейским, Черным и Мраморным морями. В древности территория Фракии была заселена племенами фракийцев. В 46 году была превращена в римскую провинцию, затем в составе Византийской империи. В VI веке территория Фракии была заселена славянами, частично входила в состав Первого Болгарского царства. Синезий, но это поздний источник, называет его галлом. И вот здесь вот один интересный момент, который касается гладиатуры в целом. У римских гладиаторов были свои корпорации. Угу. Это нечто вроде клубов. Ну, скажем, у нас вот есть футбольные клубы ЦСКА, Динамо, Спартак. Хорошее заявление. Ну, а почему бы и нет? Так вот, у гладиаторов, у которых была своя иерархия, 4 разряда, кстати говоря, то есть у них были низшие разряды, высшие разряды, вот, и у них были клубы. В частности, мы знаем точно, что были корпорации фракийцев, в кавычках, и корпорация галлов. Эта корпорация во времена империи называлась корпорацией мермеллонов. Вот. И один из наших авторов, Флор, называет Спартака мермеллоном. То есть я считаю, что мы можем отнести Спартака, этнического фракийца, корпорации Галлов. А теперь насчет имен. Вот смотрите, до сих пор во многих наших учебниках и в книгах популярных и так далее пишут, что ближайшие соратники Спартака, а ведь был такой триумвират во главе стоял, интернациональный, Крикс, Эномай, ну и сам Спартак, да? Якобы они были галлогерманцы. Но, бог мой, еще в 30-е годы, да нет, по-моему, даже раньше, 20 века, было установлено, что Крикс – это оск, да и имя, собственно говоря, оскское, то есть Крикс – уроженец Италии. Дальше, Эномай – это греческое имя, помилуй бог. Он греком был, он не мог быть никаким германцем. Вот смотрите, Флор и Аппиан, оба, кстати, авторы довольно поздние. Аппиану вообще можно верить с большой оговоркой. Они сообщают прямо противоречивые данные о том, откуда вообще взялся Спартак. Флор, который Спартака ненавидел, можно сказать так. То есть он был проводник такой откровенно враждебной линии в отношении Спартака. Пишет о том, что Спартак сначала был воином-стипендиарием. Кто такой стипендиарий, это еще вопрос. Либо стипендиарий – это наемник, либо представитель племени, который платил дань. Значит, к этому еще можно будет вернуться. Дальше. Потом он стал воином. Милес – это воин римской армии. То есть получается, что он служил в римской армии. А в качестве кого он мог там служить? Только в качестве бойца вспомогательных войск. Так, далее поехали. Затем он стал дезертиром. Это Флор пишет. Из дезертира он стал разбойником. И затем уже он был пленен, стал гладиатором. Гладиаторы набирались из военнопленных, осужденных преступников и рабов. Обучение гладиаторов осуществлялось в Риме, в Капуе, где обучался и Спартак. И в Принесте, в специальных школах, частных и государственных. Школами руководили управляющие, ланисты, в распоряжении которых находились тренеры, магистры для каждого вида оружия, а также вспомогательный штат – оружейники, повара, врачи и похоронная служба. В школах царила жесткая дисциплина. Гладиаторов сурово наказывали за малейшие провинности. В то же время физическое состояние и качественное питание обучаемых являлось предметом постоянной заботы и внимания. Аппиан немного немного иначе всю эту историю описывает. То есть Спартак сражался с римлянами, был захвачен в плен, стал рабом и был продан. И был продан. Гладиатор, да. Это же повторяет Плутарх. А Плутарх, но более того, он еще добавляет какую-то несправедливость. Якобы Спартак в результате несправедливости Адике попал в гладиаторы. И это еще одна интрига. И Варон пишет о том, что Спартак и его товарищи в результате несправедливости были обращены гладиаторы. Помилуй бог, какая же тут несправедливость? Если принять во внимание, что он был дезертир и разбойник, его должны были просто распять на кресте, но этого не произошло. Очередная загадка. Понимаете? Скорее всего, все. Теперь предположим, что он был наемник. Допустим, да, наемник, служил в римских войсках. В качестве кого? Очевидно, кавалеристом, потому что фракийцы в кавалерии служили. Вот. И, кстати говоря, ведь сохранился один-единственный портрет Спартака. В 1927 году в Помпеях доктор Майори нашел в доме, как он там назывался, Каса дель Сацердос Амандус, то есть дом жреца Аманда, фреску, изображение последнего боя Спартака. Он верхом на коне. Плутарх пишет, что Спартак заколол своего коня, сражался пешим. Да. Значит, что рядом надпись «Спартак» на языке осков справа налево, и имя воина, который убил Спартака, Феликс. Феликс в единоборстве убил Спартака и решил, видно, прославить это событие. В доме, значит, заказал, да, такую фреску. Вот. То есть, и это свидетельствует о том, что Спартак служил в коннице, и в последнем бою он сражался сначала верхом, когда его ранили в ногу, он уже сражался, опустившись на одно колено. Таким образом, ауксилия, вспомогательные части. Что его заставило дезертировать, мы не знаем. Можно только догадываться. Но то, что он был дезертиром, об этом еще косвенно и Тацит упоминает. То есть, вот если мы соберем отрывки из обрывка, вот эту вот мозаику, то вырисовывается, конечно, какая-то картина. Но все равно вопросов масса. А Плутарх-то, я вам напомню, он же пишет о несправедливости. Он пишет о том, что Спартак был куплен, оказывается, в Риме даже не один раз, когда Спартака впервые, да, впервые. То есть, опять же, сплошь недоумение. А Диодор пишет о том, что в отношении Спартака было проявлено благородство. Какое благородство? То есть, кто-то ему оказал благодеяние. В чем оно заключалось? Может быть, его отпустили? Или он бежал, как предположил Мишулин? Несколько раз бежал, но это все фантазия, понимаете? Ну, да. То есть, точно мы не знаем ничего. Мы знаем только то, что он был действительно гладиатором, и то, что то ли в 74-м, то ли в 73-м году он со своими товарищами осуществил вот эту вот самую попытку бедства. Кстати, мы даже не знаем, сколько было этих товарищей. Значит, разбег цифр от 35 до 70. Представляете, у разных авторов. До 74 даже. Да, до 74, совершенно верно. В общем, ничтожная цифра-то на самом деле. Сходится на том, что был заговор. Было порядка 200. Порядка 200 гладиаторов, заговор был раскрыт. Но вот эти вот самые от 30 до 74, до 78, по некоторым источникам, на самом деле вооружившись, как пишет Плутарх, кухонными ножами вертелами. И вертелами, да, бежали по дороге, грабив обоз, вооружение гладиатором. Да, случайно подвернувшись. Да, случайно. Ну, да. Кстати говоря, вот отсюда и возникает предположение о том, что кто-то организовал все это дело. Да. За всю историю было всего 3 побега. И 2 из них кончились неудачей. Значит, при Нероне в 60-м году и позже в 3 веке при императоре Пробе. Угу. Были 2 попытки гладиаторов вырваться на свободу и неудачные. Да. И всех перебили. Здесь вот так. А здесь единственный случай. Они бежали днем. И тут вдруг случился обоз с оружием. Они наткнулись на обоз, им дали добежать спокойно до Везувия. Но об этом пишет только Плутарх, кстати говоря, опять же. Ну, возникает да. вопрос, насколько можно ему доверять. За ними бросились в погоню ополченцы. И они, дескать, их отбили. Ополченцы попали в засаду, и вот это была первая победа, одержанная Спартаком. Угу. Да, причем, даже если взять цифру 74, то ополченцев, вероятнее всего, было существенно больше. Да, да. А вот дальше начинается тот момент, о котором вы сказали. То есть дальше возникает вопрос, как в кратчайший период времени, то есть если верить Аппиану, Плутарху, но даже если предположить, что в 73-м году это все началось, буквально за несколько месяцев, возникла армия. 30 тысяч, 70 тысяч или 100 тысяч, это, конечно, важно, но массовая армия – это факт. Ну, реально массовая. Откуда? Да, даже если 10 тысяч, это все равно даже уже если 10 было тысяч, очень много. Ну, вы себе представьте. Легион. Ну, конечно. Больше. То есть, даже если больше, кто-то более или менее знаком с армейской практикой, то он себе представляет, насколько сложно организовать боеспособную единицу, там, боеспособную часть. Ну, на да, пустом месте сбежались какие-то пастухи, рабы бегали, и из них Спартак сколотил в кратчайший срок боеспособную армию, которая громит консульские армии здесь, через год. Здесь, вы представляете, кстати, себе? Одна маленькая деталь тоже не из источников, это написал еще один из историков, Александр Коптев, один из очень крупных и известных антиковедов, вот он предположил, что даже местные рабовладельцы самницкого и луканского происхождения отпускали своих рабов в армию к Спартаку, чтобы тот сумел победить в этой войне. Но тут все это связано еще с интригой, что Спартак хотел соединиться с армией Сертория, двигавшейся из Испании. Но все это домыслы. Это все домыслы. Коптев сам говорит, что вот это уже просто красивая картинка, очень красивая гипотеза, реально очень красивая. Но надо же как-то еще объяснить, почему он не ушел через Альпы. Объяснить можно, кстати говоря. Можно объяснить, и, по-моему, это объяснение вполне правдоподобное. Значит, мы не будем забывать, после каких событий происходят вот эти вот все дела. Значит, 74-й, 73-й годы. 72-й уже даже. Да. В начале первого века, 91-й, 89-й годы, происходит союзническая война. Конфликт в Италии между римлянами и союзниками по вопросу гражданства. Страшная междоусобие, когда вся Италия пошла против Рима. Римляне вынуждены были пойти на уступки, Италия получает гражданские права. Но много осталось всяких взаимных неудовольствий и конфликтов. Разразилась гражданская война. 83-82 И многие еще до 82 года не покладали оружие. Вот. Те самые сомнитые луканы, которые дрались до конца союзников. Значит, Сулла потопил в крови этот конфликт, да, он его притушил или придушил, кому как больше понравится, на какое-то время установил диктатуру, но в 78-м году он ушел. Да. И так сказать, крышка этого котла снова начала подпрыгивать. Ну да. И буквально через 4 года начинается восстание. Значит, лично я предполагаю, что вполне возможно все это было организовано. Вот. И Спартак стал в данном случае, Спартак, в общем-то, варвар. Я не сомневаюсь в том, что он был настоящим этническим фракийцем. Хотя сейчас появились предположения, на мой взгляд, необоснованные, что он был на самом деле грек, а некоторые предполагают даже, что и римлянин, один из офицеров Марии и так далее. Но это все, это, конечно, квазивная фантазия. Да. Так вот, я допускаю, что, собственно, движение, я повторяю, движение под руководством Спартака, не восстание рабов, а движение под руководством Спартака было отголоском гражданской войны, продолжением этой войны. Что мы имеем? Мы имеем мощнейшую военную организацию. Неизвестной численности, но это несколько десятков тысяч. В 1972 году, чтобы разгромить консульскую армию, 4 легиона как минимум, плюс отдельный корпус, нужно было иметь, по крайней мере, 35-40 тысяч человек уж точно. И вот, значит, по совокупности, что мы имеем? Полностью перенята Спартаком римская структура, римская армия. Ну, как раз это и не вызывает удивления, потому что он служил в римской армии. Он знал эту структуру изнутри. Когорты, разведка, инженерные части, обоз. Все это было. Снабжение было поставлено великолепно. Ну, правда, при этом нужно сказать, что занимались грабежом, конечно, немилосердно все эти ребята, поэтому население от них отвернулось. И Аппиан, правда, пишет, что вся Италия против Рима восстала под знаменами Спартака, гладиатора. Но в другом месте сам себе противоречит и говорит, ни один город не поддержал. Ни один итальянский город не поддержал город Спартака. Не поддержал. Почему у него ничего не вышло, в конце концов? Но поддержала деревня, поддержала сельская. Деревня поддержала. И, кстати, вот опять же... Как Рим тоже нещадно грабил. Да, нещадно грабил, да. Поддержали, но, и, похоже, там было очень много свободных людей в войске Спартака. И, судя по всему, они еще снабжали вполне добровольно. То есть это не восстание рабов в чистом виде, это то, что Владимир просто умерла бы с голода. Говорил. Да, кстати, Аппиан пишет, сбежавшиеся люди, пастухи, свободные с полей, вот эти вот три слова, которые породили колоссальную дискуссию в науке. Так вот, лично я считаю, что к Спартаку под его знамена побежали недобитые оппозиционеры, марианцы, сторонники Серторий. Короче говоря, все недовольны суланским режимом. Луций Корнелий Сулла, римский полководец, консул с 88 года до нашей эры. Одержал победу над царем Понтийского царства Митридатом VI. Победил другого римского полководца Гая Мария в гражданской войне. Стал диктатором, то есть правителем, обладавшим неограниченной властью. Гражданскую войну, да, вот был офицерский корпус белый, 250 тысяч человек. И как неравномерно этот царский офицерский корпус распределился, да? То есть там из 150 тысяч, которые приняли участие в гражданской войне, 80 тысяч за белых, 70 тысяч за красных. Здесь-то, значит, часть к Серторию пошла, да? Часть под знамена Спартака. Кто-то отсиживался в деревне, ясное дело. Но факт, что эту армию не могли создать на пустом месте. Естественно. Унтер-офицеры, допустим. Да просто управлять ей было бы невозможно. Вот. Естественно. Я уверен, что из числа недобитых марианцев, противников суланской диктатуры, плюс гладиаторы, конечно, это профессиональные военные. Ведь мы же знаем, что со времен Цезаря были попытки стабильные в римской истории использовать их в качестве войск. И, кстати, до второго века это все продолжалось. Но, с другой стороны, позже. Они гладиаторы, они, конечно, профессиональные военные, да, но они профессиональные, я бы, наверное, вернулся к тому слову, которое использовал несколько раньше, они профессиональные убийцы. Они профессиональные убийцы. Они профессиональные бойцы, но они не командиры. Они индивидуалы, они умеют драться в поединках. Но с другой стороны, поэтому Александр... без офицеров Мария обойтись было невозможно. Да, с одной стороны, без ветеранов. Да. С другой стороны, гладиаторы – это не конюхи, не кашевары. Это бывшие бойцы каких бы то ни было армий. Эномай, судя по всему, бандит, то есть бывший разбойник. Спартак мы знаем тоже, дезертир, разбойник. Крикс, вот Крикс, я думаю, это именно бывший офицер, италик по рождению, конечно. Наверняка он воевал в начале первого века. А вот не похоже, кстати. Вот мне кажется, что... Похоже, что, ну, по происхождению, да, но не похоже по его поведению. Наиболее жесткая дисциплина, как известно, соблюдалась только в отряде Спартака, который даже не допускал, ну, согласно легендам, не допускал даже золота и серебра в своем отряде. отряд Крикса был разбит Геллием. Крикс отошел от Спартака и решил немножечко пограбить в одиночестве. А вот это интерпретация. Вот тут и возникает большой знак вопроса. Да. Значит, до сих пор как интерпретировали отделение отряда Крикса в самый ответственный момент? Значит, уже античные авторы в этом не могли разобраться. И каждый строил свои догадки. Значит, предположили, что поскольку отряд Крикса состоял из галлов и германцев, откуда это взято? Это взято с потолка. Они рассорились с италиками и фракийцами, а также греками, которые были у Спартака. У Спартака, да, под его непосредственным началом, рассорились, и якобы Крикс отделился. Но я, например, склонен полагать, что речь шла о тактическом маневре. Крикс прикрывал отступление Спартака. Это был маневр. То есть отряд Крикса выступал в роли арьергарда. И никакой ссоры не было. То есть Гелли успешно достал и перебил арьергард, а Спартак... Так, а смотрите, что получается. Значит, два консула, которые разделили свои силы. Значит, Лентул пошел вперед, а Гелли сзади напирал. Они хотели взять Спартака в клещи. И Спартак в этой ситуации, а что бы мог сделать вообще военный человек? Он должен был оставить арьергард и двинуться вперед, чтобы успеть разгромить Лентула раньше, чем его сзади припрет, так сказать, Гелли. Это единственный разумный ход данной ситуации. Ну, может быть. Здесь, так оно и случилось. Здесь, кстати, еще один маленький нюанс. Мы вот так говорим, армии двух консулов, там, после чего последовала армия наместника Транспаданской Галлии, еще про претора. И до того тоже всякие должностные лица водили свои армии против Спартака. Но при этом нельзя упускать из виду, что Спартак так никогда и не сталкивался вплоть до появления на арене боевых действий Красса, а потом уже Помпея, который добивал остатки. Он никогда не сталкивался с лучшими, с ветеранами. Он никогда не дрался с боевыми отрядами Римской империи. Спартак умело дрался, очень умело, был очень талантлив. Но все лучшие полководцы на тот момент, одни в Испании воюют с Серторием, Помпей и Лентул как раз. Вторые с Митридатом дерутся, Лукул, один из самых сильных на тот момент. Луций Лициний. Лукул с Митридатом, Марк Лукул во Фракии, Помпей с Метеллом в Испании. Действительно, да. Это правда. Достаточно взять войну 1812 года. Во время битвы при Бородино Наполеон не ввел в бой Старую гвардию. А когда он переправлялся через Березину, Старая гвардия как ножом прорезала русскую оборону. То есть они шли, построившись в каре, держа палец на курке, но прокладывали себе дорогу штыками. То есть вот тяжелая, хорошо обученная пехота. Да. И он берег их во время Бородинского сражения и использовал исключительно тогда, когда уж припекало совсем. Ну вот Спартак так и никогда и не столкнулся с... Ну, только вот когда Красс начал командовать и уже... Вот со Старой гвардией Красса. Да, значит, смотрите, что... вот вся эта история, она, конечно, очень странная. То есть уже вот на основании того, что мы тут наговорили, уже возникает масса вопросов. Вот представьте себе, кучка гладиаторов, значит, засели они на склонах Везувия. И римский сенат не сразу раскачался. Ведь вы помните о том, сначала что... они не представляли особую угрозу. Но также еще какой момент нужно вспомнить, что гладиаторы – это самые презренные подонки общества, которые можно только себе представить. С ними вести регулярную войну – это просто невозможно. В голове не укладывалось у римских патрициев это. Но поскольку пошли жалобы на то, что ширятся грабежи, беспорядки, пришлось-таки выделить отряд. Направили, да ни много ни мало, 3000 человек. Правда, это были новобранцы. Саша правильно сказал. Да, ветеранов там не было. Какие ветераны? Они все сражались на внешних фронтах. Новобранцев набрали, сбору по сосенке, назначили претора Клавдия Глабра. Он подошел к этой горе, он мог бы расправиться, как нечего делать бы с этим Спартаком. Но вот это презрение сыграло роль недооценка врага. То есть Глабр вместо того, чтобы предпринимать активные действия, он что сделал? Он, значит, произвел разведку, узнал, что единственная тропинка ведет с этой вершины вниз, перекрыл усиленные постами и стал ждать. То есть он даже лагеря не выстроил такового. То есть он нарушил устав. Он стал ждать, пока Спартак сам придет и сдастся. Да, он не стал ни вал насыпать, ни чистокол ставить. То есть палатки просто поставили, эти римские новобранцы. И претор там в своем притории ждал, пока, значит, Спартак выйдет с поднятыми руками и вся эта его команда. Спустились они, стало быть, используя канаты и веревки, обошли, ударили в спину римлян. Естественно, рассеяли эти 3000 новобранцев. Претора, я даже не помню, Клавдий Глабран спасся или... Бежал, он успел бежать. Но опять возникла пауза. Пока Сенат думал о том, какие предпринять меры, к Спартаку толпами хлынули. Рабы, свободные, все недовольные элементы. И вот здесь как раз понятно, почему хлынули. Он показал, на что способен. Совершенно разбив верно. Не просто неких капуанских, да. Тех, кто из Капуи пришел. Он разбил римскую армию. Присланный из Рима отряд. Да, кто там разбирался в том, что это были воины не самого лучшего качества? Ну да. Так вот, доспехи, дальше посылается уже целая армия. Действительно, мы не знаем, сколько точно, но явно эта экспедиция была уже больше, чем отряд Глабра. То есть где-то там порядка легиона со вспомогательными частями, а то и больше. Претор Публий Вариний уже разворачивает кампанию по всем правилам боевого искусства. И что вы думаете? Спартак его обманывает. Например, когда Вариний уже замкнул в клещи, почти в кольцо взял Спартака, тот сделал ход конем опять же в своем лагере, значит, он произвел демонстрацию, значит, говоря военным языком, да, то есть собрал тела павших, трупы, эти трупы привязал в разных позах, там, значит, у частокола, у лагерных ворот и так далее, они должны были изображать гладиаторов. Ночью очень тихо все войско снялось, Спартак ушел из лагеря, оставив трубача, который подавал сигнал, то есть римляне ничего не почувствовали, никаких подозрений у них не возникло. Как только утром они подошли к лагерю, потому что тишина стояла подозрительно, они увидели только трупы, привязанные в разных позах к доскам, к кольям и так далее, а Спартака и след простыл. Вариний бросается за ним, дальше он совершает ошибку, он делит собственные силы, и Спартак по частям громит и эту экспедицию. Но дальше как-то тоже, если читать Плутарх, складывается какое-то странное впечатление, что римляне не гнались за Спартаком, а как-то чрезмерно, наверное, уверенно в собственных силах, не торопясь, прогуливались. Спартак врасплох застигает Ассиния, да, кажется. Да, Кассиния, который мылся в бане в это время. Да, смотрите, вот, помнишь ли, Вариния, оно врасплох застигает, тот едва успевает бежать. Опять-таки Спартак следует за ним буквально на плечах, доходит до лагеря, громит его лагерь, да, вырезает его самого. Кассиния, да, добивает Кассиния, погибает, да, совершенно после чего верно. Уже не торопясь, вооружившись, опять-таки подобрав людей, идет разбираться с Варинием. А дальше, и об этом пишет Плутарх и другие авторы, начинается дезертирство из римской армии. То есть побежали уже легионеры, одни к Спартаку, другие просто по домам. То есть это дело неслыханное. Речь уже идет о разложении вот этого римского войска, которое призвано было бороться. Ну, тут здесь опять уместно будет рабами. Напомнить, что мы же, когда говорим вот о восстании Спартака, говорим вообще об этих вот вещах, об этом периоде, это период, когда уже пишет Цицерон и уже выступает, собственно, вот на следующий год после разгрома Спартака в 69-м, он будет читать свою знаменитую речь против Гая Верреса, первую, сделавшую его, прославившую его речь против наместника Сицилии. Очень видно и по речам Цицерона, и по другим источникам, что в этот период Римская Республика уже сыплется, уже все, нет хваленой римской дисциплины, без империи нет не обойтись. Хваленой римской виртус, доблести. Какая-то в державе датской гниль. Да-да-да. Вот бегут легионы, откалываются полководцы, то один, то другой, то они начинают между собой грызться. То есть Спартак просто попал, что называется, катализатор. Изумительно попал в струю, в удачное время. Да, совершенно верно. Здесь вот у меня возникает вопрос, какими же колоссальными полководческими талантами он обладал. То есть это был не рядового ума человек. Да, безусловно. Безусловно. Несмотря на то, что там и не было крупных полководцев римлян, там, кто как раз появился, все, наконец, встало на свои места. Нет, ну когда появляется Крас, да, вот смотрите, 72-й год, да. Значит, возглавляют римские армии два консула – штафирки. То есть люди не военные, Гелий и Лентул. Их разбили в пух и прах. Значит, Спартак после этого еще и разбил претора, и наместника Цезальпинской Галлии разметал просто… В пух и прах. И подошел к Альпам. Вот тут возникает, кстати, еще один интересный вопрос. А зачем он туда пошел? Да. А зачем он пошел на север? Что он собирался делать дальше? Тем более, что после этого Спартак резко развернулся и пошел обратно. Вот и спрашивается. Значит, если он хотел через Альпы перейти, допустим, вернуть рабов на их родину, тем более, что якобы среди них было действительно много галло-германцев, фракийцев и так далее, зачем же они пошли обратно-то на юг? А ведь препятствий не было никаких, если учесть, что дело происходило где-то в августе-сентябре. Уйти в Альпы, до недавнего времени считалось, что в ноябре. Но мы же должны сделать поправку на то, что у римлян путаница в календаре была страшна. То есть у них ноябрь, на август наезжал. Нет, даже если в ноябре, все равно уйти через Альпы. В ноябре через Альпийский перевал нет. Это, конечно, невозможно. Нет, потерять многих, но уйти можно. То есть если цель ставилась... Я к тому, что если цель у Спартака была уйти оттуда любой ценой... Ганнибал, ты это сделал правильно. Ганнибал, ты перешел через Альпы. Вот поэтому, кстати, мне и нравится гипотеза уже упоминавшегося сегодня здесь Александра Коптева. Он сопоставляет восстание Спартака, он тоже исходит, что восстание Спартака было инспирировано. Помогли. Ну, очевидно совершенно. Да, очевидно, и он обращает внимание на то, что одновременно с этим в Испании продолжаются войны с Серторием, знаменитые серторианские войны. Серторий практически доводит Испанию до состояния, когда Испания уже может отколоться от Рима. Он начинает обучать тамошнюю знать, обещая привлечь их к управлению государством. То есть он создает фактически свою державу маленькую. И его такую уж маленькую. Ну да, его уже называют вторым Ганнибалом к тому моменту. Опять-таки Коптев замечает, что потеря глаза, как у Ганнибала, лишь усилила это сходство. Он бьет, как хочет, Гнея Помпея и Метелла, которые там хоть левый, хоть правый. Ну, не так однозначно. Ну, борьба шла с переменным успехом, но тем не менее, Серторий — это харизматическая личность, очень сильный полководец. Они Серторию не могли сделать ничего серьезного. Идет война, и Коптев говорит, что по всей видимости существовала какая-то связь через, может быть, там, посредством пиратов, может быть, посредством еще кого-то, что Серторий двигается на Рим, переходит через Альпы, здесь в его армию вливается Спартак. Это уже серьезно. Квинт Серторий, римский полководец, участник гражданской войны. Примкнул к политику Цинния и полководцу Марию. После их разгрома он еще почти 10 лет продолжал борьбу, подняв в 80-м году до н.э. восстание в Испании против всесильного диктатора Суллы. Первым из римских полководцев он привлек на свою сторону туземные племена. На Пиренейском полуострове им было создано государство. В 73-м году до н.э. Серторий был убит. Третья война с Митридатом идет в то же самое время, в 74-м году началась. То есть, если мы представим себе коалицию, Митридат, а это весь Восток, считайте, да? Далее, Серторий в Испании, это вся Испания. Недовольные италики, офицеры, Мария там, и так далее, все те, кто недоволен Русуланским режимом, условно говоря, в Италии, плюс мощная армия Спартака, да еще пираты, которые терроризировали Средиземноморье, и, стало быть, римские земли прибрежные. Все это вместе, мощная коалиция. Если бы действительно они одновременно сыграли, то Риму был бы каюк просто, грубо говоря. И это, кстати, отвечает на вопрос, ну, тоже гипотетически, да, это все, что мы здесь обсуждаем, это гипотеза, да, если абсолютно представить. Но если возьмем это, то у нас получится даже ответ на вопрос, почему Спартак от Альп, узнав об убийстве Сертория и о том, что не пойдет его армия, испанцы без Сертория никуда уже не пошли, он разворачивается, уходит на юг, пытаясь, по сведениям каких-то историй, вот опять-таки древние пишут, да, что якобы пытаясь, может быть, переправиться на Сицилию, поднять там второе восстание. Тоже под вопросом. Это под большим вопросом. Но под очень большим вопросом, Коптев как раз обращает внимание, что, может быть, он уходил с тем, чтобы уйти на Восточный фронт. Может быть. Да, но для пираты. Этого нужны были плавсредства. Пираты. А договаривался ли он с ними, опять-таки, неизвестно. Вот так, конечно, пишет, договаривался. Пишет. А почему они не выполнили договор, опять же, что могло их заставить, они господствовали на море в то время, и взяли крупную сумму денег со Спартака, могли бы еще больше. Так может, взять. Просто решили кинуть, извините за жаргон. Может быть, да, и это пираты, тоже доказать невозможно. Пираты, они ненадежные. Это тоже невозможно доказать. Деньги взяли и ушли. А вот теперь, Дмитрий, вот еще, имейте в виду, что если вспомнить о том, что большая часть, может быть, даже больше половины армии Спартака, это уроженцы Италии, которым вовсе ни к чему уходить из нее, И более того, если предположить, что изначально у Спартака была главная задача, которая стояла перед ним, это возмутить Италию и добить римскую волчицу в ее логове, то тогда все встает на свои места. Ему и не нужно было никуда двигаться. Он дошел до севера, Серторий к нему на помощь не пришел, после этого ему оставалось двигаться только на юг. На Рим он не пошел, потому что это дело было бесперспективное, слишком мощная крепость и большой город. Вы помните, что Ганнибал после Кан, даже и после Кан, это военная катастрофа для Рима, 80 тысяч человек погибло тогда, у Рима другой армии не было. Так вот, Ганнибал даже тогда на Рим не пошел. Ганнибал, вы помните, что он начал делать? Он стал раскачивать Римско-Италийский союз. Да. Тем же самым занимался и Спартак. И вот теперь появляется Крас. Марк Лициний Крас. Самый богатый человек Рима. Олигарх, как бы мы сейчас сказали. Человек, который сделал свое состояние крайне неблаговидными способами. Он наживался на проскрипциях, то есть на массовых репрессиях, говоря современным языком. Он спекулировал. То есть это был самый крупный спекулянт Рима. Личность, по всей видимости. Очень неприятная. Очень любил деньги. Эти деньги к нему липли. Они отвечали даже взаимностью. То есть даже когда он домогался до своей будущей жены, он был, которая на тот момент была вдовой, кажется, в общем, недавно. Он был обвинен в домогательствах и в итоге сумел уберечься от процесса, от проигрыша в процессе, только доказав судье, что он это делал не из желания покуситься на стыдливость несчастной женщины, а из корысти, из желания заграбастать ее деньги. Этому долго римские судьи вняли и Краса выпустили, но если верить Плутарху. Марк Лициний Крас – римский полководец и политический деятель. Происходил из древнего патрицианского рода Лициниев. В 83 году до н.э. Крас вступил в армию Суллы и принял участие в сражениях гражданской войны. Во время диктатуры Суллы Крас сделал себе огромное состояние, став одним из богатейших людей в Риме. В 72 году до н.э. Крас был избран претором, а затем возглавил армию, боровшуюся против спартаковцев. Одержав над ними победу, Крас вернулся в Рим и был избран консулом. Самый богатый человек в Риме – олигарх. Обладатель огромного капитала. Спрашивается, чего ему не хватало? Да, зачем он туда полез? А вот вы себе представьте только ситуацию в Риме. Конец 72-го года, около того, где-то осень. Так, но опять же, хронология под вопросом. Разбиты два консула. В Риме паника, Ганнибал у ворот практически, да? На выборах, как пишет Плутарх, снимают свои кандидатуры кандидат. То есть это вообще ситуация беспрецедентная. В Риме паника, и нет желающих возглавить армию. И вот тут вызывается этот денежный мешок. У Краса была слабость. Помимо алчности безмерной, он еще очень желал славы. Это был фантастический, тщеславный человек. Ему военной славы не хватало. Но надо, кстати, признать... Добыть надежной славы. Это его и погубило, в конечном счете. Он лишился головы. На Парфянской войне. Да, в прямом смысле слова ему отрезали голову. Да, но, может быть, об этом мы еще отдельно позже поговорим. Угу. Так вот, значит, Крас выставил свою кандидатуру, прошел в преторы и возглавил армию. 8 легионов. И вот тут он продемонстрировал свои военные способности. Оказалось, что этот бизнесмен и рвач Хапуга, да, по большому счету, он прекрасный организатор и обладает определенными военными талантами. Ну, что отметим, он часто встречается в короткий срок сколотил довольно сильную армию. Ну, ясно, что, конечно, под его имя давали деньги, пошли люди, ветераны собрались, друзья и так далее. То есть Крас вдохнул в римлян уверенность. И, так сказать, его имя стало тем брендом, в который Римская республика вложилась, пошла ва-банк практически. Все силы и средства в эту экспедицию были вбуханы. И, значит, 8 легионов двигаются навстречу Спартаку. Дальше Крас не остановился даже перед тем, чтобы в целях наведения дисциплины произвести децимацию. Совершенно баронских обличий. Ну, не сразу, он, конечно. Он сначала послал... Децимация. Да. Пояснить зрителям. Децимация... А сейчас мы вот к этому придем как раз. Крас двигается на Спартака и посылает своего... товарища, да, претора, претора своего, Мумме, да, вот с двумя легионами посылает за Спартаком, наказывая идти тревожить тылы, но в стычки не вступать. Грабить обозы, если можно, но в драку не ввязываться. Муммий то ли очень смелый, то ли очень глупый, то ли и то, и другое сразу, с двумя легионами влезает в бой со Спартаком, тяжело раненый бежит сам, теряет почти все легионы. Больше того, как пишет Плутарх, большая часть его легионеров разбежалась, разбросав оружие. Что, кстати, показывает на то, что это были не легионеры, а вот те самые сборы по сосенке. Вот. И дальше Крас встречает своего претора очень неласково. Что с ним стало, нам неизвестно. После неласковой встречи у Краса. Выговор с занесением в личное дело. А дальше он отбирает 500 прибежавших воинов к нему, потерявших оружие. Он возвращает оружие всем прибежавшим воинам, наказывая, чтобы впредь не терялось. Отбирает 500 воинов, бежавших с поля боя, делит их на 50 десятков. И дальше по жребию казнит каждого по одному человеку из каждого десятка. Публично. Причем Плутарх замечает, что этот древний обряд сопровождался мрачными и ужасными ритуалами. Да, да. Какими? А вот этого неизвестно. Ведь были переговоры между Красом и Спартаком. Инициатором был Крас. Пойти на переговоры с гладиатором – это немыслимо. Срабом. Это просто немыслимо, да. Конечно, Крас не собирался заключать никаких договоров, брать на себя обязательства. Он тянул время. Крас начинает выдавливать Спартака на юг. Кстати, очень грамотная тактика. Угу. Вспомните Фабия Кунктатора. Спартак отходит на юг. Там у него базы. Вот, там Капуя. Он отходит все дальше и дальше. И сам себя запирает. Вот опять же вопрос. Как? С какой целью? Это действительно очень сильный военачальник. Чтобы он сам себя загнал в ловушку, это немыслимо. На полуостров, причем очень, очень узкий, Калабрия, Брутий, как он тогда назывался. Там, значит, перешеек шириной 53 километра. Крас очень рад этому, конечно. Он идет, он не верит своей удаче. Спартак останавливается в этом самом каблуке апеннинского сапога и ждет. Чего он там ждет, непонятно. Крас успевает подойти и... начинает строительство линии Маннергейма. Красса показал прекрасным организатором. Что-то похожее, вот да? Это. То есть вал и ров через весь перешеек. 53 километра. Вы только представьте. Да, нет, и стена, ров, это имеется в виду вал. 4,5-5 метров глубиной. Вала Чистокол, да. Очень глубокий ров. Широченный, очень глубокий ров, вал. И Спартак ждет. Он ждет, пока его запрут в этой смертельной ловушке. Ну, значит, объясняют так. Якобы он хотел переправиться на Сицилию, чтобы поднять там восстание. Но мы знаем из источников, что никаких шансов поднять восстание тогда там не было, потому что у Верреса, наместника Сицилии, все было под контролем, рабы не проявляли никакого желания восстать. Якобы Спартак договаривается с пиратами, которые его кинули. Да, опять это все шито белыми нитками. Неубедительно абсолютно. Если он военачальник, то что же он, если у него есть разведка и так далее, чтобы он заранее не знал, что пираты кинут. Что он там делал, сидя в этой дыре? Ждал. Непонятно. И чего ждал? А дальше вообще... Кончилось продовольствие. Продовольствие кончилось. Спартак предпринимает несколько попыток прорвать оборону. Краса, как он это делает? Блестяще. Опять же, блестяще. Он устраивает демонстрации, несколько отвлекающих маневров, и темной ночью он идет на прорыв в одном конкретном месте. Завалили фашинами ров, накидали туда же, значит, трупов и так далее, по телам павших. Прошли через ров. Инсургенты прошли, да, через этот ров, рассеяли римлян. Ну, в общем, когда Крас подоспел с основными силами, Спартак вырвался из этой ловушки и опять пошел на север. То есть все надо было начинать сначала. И вот тут-то Крас в полной панике. Вот тут он потерял уже присутствие духа, хотя об этом потом жалел до конца дней. Да. Он в полной панике посылает в Рим донесение о том, что Спартак вырвался, возможно, идет на Рим, и нужно отозвать, поскольку сам он с ним не справится, отозвать Помпея и Лукула. Он об этом пожалел, но письмо уже вернуть было нельзя. И когда Крас осознал, что победу у него вырвут из рук, сейчас, значит, высадится Помпей, который уже добивал сертарианцев, затем прибудет Лукул, и что тогда останется от его лавров? Их растащат на части. Он бросился преследовать Спартака. We'll be right back. Дальше очень известная развязка, когда Крас бросается преследовать Спартака, ввязывается в драку с отрядом, как раз отколовшимся от Спартака. Якобы. Или арьергардом, ставшим на берегу Луканского озера. Это уже нет, не Крикс. Крикс уже убили. Крикс уже ранил. Уже раньше помер. Да. Вот, ввязывается в драку с арьергардом. Ну, Плутарх пишет, что отряд, посланный Красом, был замечен некими женщинами из лагеря Спартака. Это могли придумать за эти часы. Может быть, да. Но сходится все на том, что драка была исключительно кровопролитной. Плутарх называет 12 300 погибших со стороны Спартака. Да, Тит Ливий 30 тысяч. Ливий называет 30 тысяч. То есть там очень много. Но сходится опять-таки все на том, что практически никто не был убит в спину. Да. То есть эти тоже очень странный момент, кстати. Рабы, гладиаторы, то есть, ну, в общем-то, люди, никогда не отличавшиеся высокой дисциплиной или там непоколебимой стойкостью, да, перед лицом римских легионов тем паче, дрались до конца. И об этом пишут сами римляне. И еще, Саш, после этого в лагере восставших сколько там орлов насчитали, захваченных у римских легионов? Много. Одних орлов 5. 5 орлов. Вы представьте себе, то есть какой был послужной список у этих ребят, у Ганника и Каста, его 30, может быть, 35, может быть, 12 тысяч, да бог с ними. Тут они разгромили целую консульскую, даже две консульских армии, 5 легионов. То есть, значит, было захвачено одних орлов только 5. А кроме этого, знамен и штандартов. Орел – штандарт легиона. У каждого легиона был свое знамя, потеря такого знамени приводила к роспуску легиона. Это знамя или знамя, причем символ. Сакральное. Это не знамя, в смысле, что это большое полотнище. Это именно вот фигурка орла, фигура, большая. Да. Фигура большая орла. Именно на шесте фигура надо, орла, да. Собственно, из римских знамен сохранилось только одно. Но есть. Это полотнище, но это штандарт кавалерии, соответственно. Да, да. Это да. А здесь именно вот, вот фигура именно орла. Римский орел, да, знаменитый. Легион порядка 10 тысяч или больше? Нет. Меньше? Конечно. 6 тысяч. 6 тысяч, это 6 тысяч вместе с вспомогательным отрядом, да, в 1000. Да, кавалерия плюс ауксилия, вспомогательной части. То есть реально легион 3-4 тысячи легионеров, да, вот, да, пеших бойцов. Да, с офицерами вместе. Ну, а плюс маркетанты и так далее. Но это уже... Ну, это понятно. Вот, но реально это очень много. Разбить один легион считалось очень большой удачей. Можно вспомнить, что когда в 80 лет спустя в Тевтобургском лесу Вар потерял, сколько он там легионов? Три легиона потерял. 30 тысяч человек, но это он потерял три легиона, и Август бегал в бешенстве, бился головой о стену и кричал: «Вар, верни мне мои легионы». Вар, а это повелитель... В общем, всего Рима. То есть потеря 3 легионов... Это целая армия. Это очень много. А потеря 5 легионов, пусть даже новобранцев, пусть даже... Ну что, да, ветераны тоже не бессмертны. Они там в Испании гибнут, и на Востоке гибнут. А здесь 5 легионов. И где? На войне с кем? С презренными рабами и гладиаторами. И причем 5 легионов — это послужной список только... Да. Арьергард. Только этих отрядов. Приближается последняя битва, Красс верный своему, в общем, принципу. Он начинает снова рыть ров, окружая Спартака. Он по всем правилам действовал, он, кстати, действовал очень осторожно, да, потому это и выжил. Это не Гелий, и не Лентул, и не Клавдий Глабр. Что с ними случилось? Что с ним случилось на Парфянской войне, это вот уже отдельно. Старость, он уже... Может быть, просто уже, да, решил... пора был на пенсию. Решил выходить, рискнуть. А здесь он очень осторожно, он выдавливал Спартака, он начал строить ров. Как пишет тот же Плутарх, что к обоим сторонам подтягивались подкрепления, причем большие, и, наконец, настал тот день, когда Спартак был вынужден уже объявить построение. Опять, чего ждал Спартак? Почему он ждал, пока ров вырвут? Вот, да, вопрос, кстати, почему он постоянно ждал? Почему он не бил, как он бил в самом начале своей карьеры, вот эти быстрые удары, контрудары, когда противник готовится, то, когда противник ждет? Почему не Наполеон был нанесен делал удар? Ну, да. Он да ждал. Почему? Неясно. А Крас не мог ждать, потому что подходили Лукул с Помпеем. А Крас, да, он рыл ров, но нервничал, потому что боялся. Ну а дальше происходит тоже, в общем, очень странный, да, кадр. Я думаю, что это на самом деле просто вот фигура речи у Плутарха была, когда знаменитый эпизод, когда к Спартаку накануне боя подводят коня, тот достал меч, заколол коня и сказал, что если он победит, то он захватит вражеских коней, а если проиграет, то и свой ему тоже, в общем, Ни к чему. Вот это как раз просто объясняется. Плутарх не знал фракийских обычаев. Это фракийское жертвоприношение было. Так, то есть он... жертву коня ради победы. То есть Спартак, скорее всего, все равно дался на коне. Ну и дальше тоже странно. Вот по поводу последней битвы ни одного внятного описания мне читать не довелось. Спартак как бешеный рвется к Крассу. Почему он рвется к Крассу? Что ему в Крассе это как раз не понятно. Да нет. Попытка обезглавить неприятельское войско. Да вот не очень понятно. Спартак проявился как достаточно мудрый полководец. И много раз он уходил и добивал как-то из-за угла в спину. То есть зачем? Ну, так, Саш, терять ему было нечего уже. Ну, может быть, может терять быть. Терять было нечего. Может быть и так. Хотя, ну, терять было ему нечего, если он знал, что приближается Помпей. Это уже была последняя смертельная схватка. Вот, Спартак он пытается дорваться до Красса. Ему это не удается. Отмечали, что он убил двух центурионов, что, кстати, очень показательно. Римские командиры в бой вступали... крайне редко. Когда было очень плохо все. Он убивает двух центурионов. Наконец, добивают его самого. И тело даже не находят. Тело не находят, потому что все... Вспомните фильм, опять же, его там распяли и так далее. Потому что все было изрублено. Все выдумки. Вот, тело не находят, а его армия без его командования и без его ближайших командиров разбегается. После чего, наконец, прибывает Помпей. Да, Помпей к шапочному разбору, но все-таки он успел нести свою лепту, потому что он перехватил крупный отряд рабов. 6 тысяч рабов перехватил, истребил и написал в Рим, если верить все тому же Плутарху, победную реляцию, в которой поганец такой указал, что Красс в лобовом столкновении истребил много рабов, но я... извлек самый корень этой войны. Да, реляции они все писать умели, потому что, значит, все эти авторы, там, Апиан и другие, они сообщают о том, что рабов погибло, дай бог памяти, тысяча, что ли, человек. То есть, наоборот, римлян погибло, тысяча, дай бог, тысяча, а рабов 50-60 тысяч что и так далее. Что очень небогато на поведение обычной армии Спартака. Неправдоподобно. Вот, ну и дальше все просто. Дальше Красс возвращается в город, где ему не дают даже триумфа, потому что, ну что, триумф за войну с рабами давать... Ему как-то дали овацию с лавровым венком. То есть он должен был пройти пешком по священной дороге, принести в жертву Юпитеру овцу. И в порядке исключения, ведь было принято, что в миртовом венке шествовал человек, который получал овацию. От слова «овес» – овца, отсюда и наше слово «овация». Ему при этом аплодировали. Он получил лавровый. Ну вот, чтобы подсластить пилюлю, так сказать, сенаторы вынесли такое постановление, хотя Красс был недоволен. Он, конечно, ему же пришлось делить победу. Он ждал настоящего триумфа, ему пришлось победу делить, и все как-то не слава богу. Да, ну они стали консулами с Помпеем на следующий год, и дальше это уже совсем другая история. А что касается Спартака, вот он появился неожиданно на арене истории, столь же неожиданно исчез, бесследно причем, то есть загадка сохраняется. Его отряды еще воевали потом несколько лет, кстати, вот об этом тоже забывают. Когда родился Октавиан, будущий Август, это 63-й год до нашей эры. Сколько лет прошло? 8 лет. 8 лет. Значит, отец Октавиана, Гай Октавий, воюет с рабами из войска Спартака. Представляете? 8 лет они еще продолжали борьбу, партизанскую борьбу в Италии. Возвращаясь к началу, интересные рабы получаются. Да, и не бегут они перед римлянами. Рабы в кавычках. Там очень все смутно, на самом деле. По всей видимости, и марианцы, и офицеры, и ветеранов хватало. Вот. То есть там, на самом деле, очень интересно. Ну, на самом деле, это можно назвать словом «вольница». В последнее время возникли предположения, что Спартак, значит, был греком, даже, возможно, римлянином, Спартак якобы это его кличка. Это все, конечно, чепуха, потому что имя Спартак однозначно фракийское, это прослеживается по папирусам, тут сомневаться не приходится. Вот. Он был свободно рожденным, но он был рабом. Иногда пишут, что якобы Спартак получил свободу. Нет, в дигестах есть место, фраза о том, что Спартак был все-таки рабом. Хотя возможно, он себя объявил свободным, но с точки зрения римского права он оставался рабом, конечно же. Мы закончим наш сегодняшний разговор. Я благодарю вас за то, что вы приняли в нем участие.